Глава 1. Вечерний город 31 декабря представлял собой волшебное зрелище. Мягко кружили хороводы снежинки, устилая землю белоснежным покрывалом. Витрины и окна сверкали разноцветными огнями, отбрасывающими мне под ноги причудливые узоры. Отовсюду слышался смех и улюлюканье. Я спешила домой отмечать Новый год с родителями. Хотя спешила – неверное слово. Короткую серую шубку с капюшоном и без шапки, чтобы не портить прическу, я не ехала в такси, а настойчиво преодолевала снежный завал. На самом деле причин для грусти не было. Или, скорее, их было не больше, чем обычно. Ну, правда, не каждый же день переживать отсутствие личной жизни. А вот под Новый год самое время. Особенно, когда возвращаешься домой к родителям, поздравив счастливых замужних подруг, потискав их деток и вдоволь насмотревшись на сияющие любящие лица. Груди защемило. Я искренне радовалась за них, но в глубине души в последнее время все чаще поднималась обида и тоска. Чем я не хороша? Почему именно я одинока? Характер не вреднее, чем у других. Внешне вполне симпатичная, голубоглазая, русоволосая, в меру упитанная. Мне тоже хочется видеть огонек в глазах мужчины, ощущать заботу и любовь. Хочется взять на руки собственного малыша, целоваться под бой курантов. Но вот она я, бреду одна навстречу 30-летию, которое наступит всего через несколько дней, 9 января. Глубоко вздохнув, напоследок морозного воздуха и задушив на корню новый виток грустных мыслей, я зашла в подъезд и поднялась на второй этаж. Квартира встретила потоком горячего воздуха, приправленного аппетитными ароматами жареной курицы, оливье и мандаринов, и приглушенным закрытой дверью кухни разговором на повышенных тонах. Ясно, тетя Клара приехала. Мамина сестра приезжала на каждый Новый год, сколько себя помню. И каждый год они запирались где-нибудь и припирались на тему маминого побега из семьи. История, как из бразильского сериала. Мама приехала в Россию туристкой, встретила отца, влюбилась и осталась с ним, хотя ее семья была против. Настолько, что я ни разу не видела своих бабушку и дедушку. Мама про прошлую жизнь рассказывала неохотно, зная только, что родители считали ее перспективной, но недостаточно амбициозной. И злились, что она закапывает свой талант, прозябая в захудалой дыре с никчемным водителем автобуса. К слову, какой талант, я до сих пор не знаю. По-моему, ей гораздо больше всего остального нравится хлопотать по дому, и отец ее в этом полностью поддерживает. А их отношения для меня – яркий пример крепких и счастливых уз. 30 лет вместе и до сих пор смотрят друг на друга с такой любовью, что сердце замирает. Как бы я хотела, чтобы такие чувства были и в моей жизни. В общем, тетя Клара – единственная знакомая мне родственница со стороны матери. Дядю я тоже не встречала, да и не сильно расстраиваюсь. Зачем нужны родственники, которые за столько лет ни разу не поинтересовались, как у мамы дела? А тетю я люблю. Пусть она слишком прямолинейная, резка, да и вообще почти противоположность своей мягкой старшей сестры. К нам с отцом она всегда относилась хорошо. Все ее уговоры относились к примирению семьи. Она настойчиво убеждала маму сделать первый шаг и навестить родителей. Мама, будучи совсем не боевой по характеру, в этом вопросе упрямо стояла на своем, не сдавая позиций. Отец не вмешивался, полагая, что она сама должна решать, что делать. Он чувствовал вину за разлад, но поделать ничего не мог. Кажется, и в этот раз просто сбежал из дома к соседу, благоразумно оставив сестер наедине. Я переобулась в пушистые домашние тапочки-носочки, прикидывая, сколько времени они уже припираются. Скоро пора садиться за стол. «Другое дело!» – кричала тетя Клара. «Наконец-то новый глава! использовать эту возможность. Ты просто не хочешь!» Не особо вслушиваясь, я сняла влажную от растаявшего снега шубу и, развернувшись, заметила на тумбочке возле приоткрытой двери в кладовке черную ажурную полумаску. «Какая красивая!» Едва прикоснувшись, ощутила слабую пульсацию, будто маска подрагивала от нетерпения оказаться на моем лице. Глупость какая! Но я уже прижимала ее к глазам, любуясь своим отражением. Она словно прилипла к коже, позволив мне отпустить руку. В зеркале отражалась прекрасная незнакомка, похожая на меня в своем длинном красном платье с поясом, подчеркивающим талию, с моими светлыми голливудскими локонами, на которые я убила все утро в уютных бордовых тапочках. Но лицо словно подернулось слабой рябью, делая незнакомку одновременно мной и самой красивой женщиной, которую я когда-либо видела. «Знаю сама!» — тем временем вторил тете мамин голос. «Его отец! С чего нам помогать?» Я чувствовала себя странно, немного дезориентированной и в то же время способной свернуть горы. Вот это скачок настроения! Наверное, слегка перебрала шампанского в гостях, хотя совсем немного пила. По венам растекалось сладостное предвкушение, словно вот-вот должно произойти что-то необыкновенное. Вдруг я услышала какие-то звуки со стороны кладовки. Шагнула к двери, намереваясь устранить сквозняк. И застыла. За приоткрытой дверью оказалась не маленькая захламленная комнатка, а длинный темный коридор. Так, это уже не просто небольшое опьянение. Я зажмурилась и схватилась за косяк. Кажется, шампанское было паленым. Сколько нужно выпить для таких реалистичных галлюцинаций? Шагнула вперед, не открывая глаз. Зрительные образы и реальное положение вещей – разные вещи. Сейчас наткнусь на пылесос, и все встанет на свои места. Шаг, еще шаг. Где же пылесос? Осторожно приоткрыла глаза. Впереди все еще простирался незнакомый коридор, устланный узорным ковролином. По обе стороны располагалось множество дверей с коваными ручками. Издалека доносилась приятная мелодия. Оглянувшись, я увидела точно такую же тяжелую дверь, а за ней нашу квартиру, свою шубу, небрежно лежащую на трюмо, оставшиеся на пороге сапоги. «Как же так? Этого просто не может быть!» Но в голове звучал настойчивый голосок. «Да, вот оно! Продолжай идти!» Я снова шагнула вперед, подняла руки, все еще опасаясь наткнуться на стену. Но этого так и не произошло. Коридор закончился площадкой перед огромной лестницей с резными перилами, по-новогоднему украшенной хвоей, астролистом и красными бантами. Внизу, по мраморным полам просторного, сверкающего огнями холла, прогуливаясь, нарядные пары в масках, курсируя между высокими распахнутыми дверьми бального зала и гостиной. Веселый смех и гвалт гостей смешивались с чудесной музыкой, лившейся из зала, где по паркету кружили десятки пар. Я застыла, завороженная сказочным маскарадом, на котором каким-то образом оказалась. Рациональная часть моего сознания попыталась напомнить, что этого не может быть, но внутри все трепетало, требуя присоединиться к общему веселью. Спустившись по лестнице, я направилась прямиком в бальный зал, маневрируя среди пышных и не очень платьев и разноцветных фраков, красный шелк, зеленый бархат, золотой атлас – цвета праздника оттенялись блеском драгоценностей, заявляя о богатстве и значительности их обладателей. Здесь даже в воздухе витало волшебство. В прямом смысле под потолком из ниоткуда появлялись большие снежинки и осыпали гостей. Одна из них, переливаясь серебристо-голубыми искрами, пролетела прямо передо мной. Я подставила ладонь, но та рассыпалась от одного прикосновения. Это все было похоже на сон. Яркий, прекрасный, наполненный магией сон. Или шампанское все же было паленым. Этот вариант тоже нельзя исключать. Такие умозаключения меня почему-то развеселили, и я, улыбаясь, начала пританцовывать в такт музыке. Ой! Витая в облаках, неловко поскользнулась на натертом до блеска полу и, падая, ухватилась за попавшийся под руку темно-синий фраг. Мужчина, которому, собственно, этот фраг принадлежал, стремительно обернулся и поддержал меня под локоть, не дав позорно рухнуть. «Извините», — начала я, поднимая взгляд. Он возвышался надо мной больше, чем на голову. Лицо скрыто полумаской, черты словно подернуты рябью. А в прорезях маски горят самые необыкновенные глаза, какие я только видела. Зеленые с черными крапинками. «Все в порядке, мисс?» Бархатный голос вызвал во мне волну восхитительных мурашек. «Вы не ушиблись?» «Точно сон. Волшебный бал, принц, все по канону. А спонсор сегодняшнего вечера – шампанское «Белочка». Ваши мечты наяву!» «Мисс!» Я поняла, что подвисла, как старый компьютер, подпав под действие его магического взгляда. Странно, даже цвет и длину волос не разобрать. Словно весь его облик рябит, каждую секунду меняясь. Только глаза прежние и притягивают меня магнитом. «Простите!» – наконец выдавила я, заставив себя отвести взгляд и отцепиться от его руки. «Все нормально, спасибо, что помогли, не опозориться!» «Ну что вы! Был рад помочь!» – улыбнулся мужчина моих грез. «Возможно, в следующий раз вам стоит выбрать более подходящую для танцев обувь!» Он кивнул на торчащие из-под платья мягкие красные пушистые тапочки, в которых я успела переобуться дома. Такие привычные и обыденные во всем этом безумии вокруг. «Я у вас, Нарни, впервые! Не ожидала попасть на бал!» – вырвалось у меня. «Простите?» – растерялся собеседник. «Мне грозило всего лишь маленькое семейное торжество!» – улыбнулась я. «Иначе я бы лучше подготовилась!» Я представила себе подготовку к нереальному балу и встречу с выдуманным принцем. Стало так весело, что я не могла перестать улыбаться, вглядываясь в его лицо. Он улыбнулся в ответ. «Смею вас заверить, что за исключением выбора неудобной обуви вы отлично справились». Он склонил голову на бок, изучая меня. «И прекрасно выглядите». Ой, кажется, я напросилась на комплимент. Учитывая, что дамы вокруг щеголяют в шелках и парче, мой скромный по местным меркам наряд вряд ли можно отнести к категории «прекрасно». Разве что я пропустила момент появления феи крестной, исправившийся сей прискорбный факт. Видимо, даже под маской было заметно, как я нахмурилась, потому что мой принц вдруг громко рассмеялся, привлекая к нам внимание прогулившихся рядом гостей. «Должно быть, вы приехали действительно издалека. Давненько я не сталкивался с такой очаровательной непосредственностью». Прозвучало как-то снисходительно, будто я бедная родственница из Днищепрыгинска. Поэтому исключительно из сиюминутного чувства оскорбленного достоинства высокомерно заявила. «Ну что вы, резиденция моей семьи совсем рядом. Не соврала ведь ни на йоту, выход в нашу квартиру на втором этаже этого особняка. Просто мы обычно игнорируем подобные сборища, предпочитая отмечать праздники в тесном семейном кругу». Вот это согнуло. Кажется, даже принц проняло. Улыбка, минуты назад освещавшая его лицо, пропала безвозвратно. Я тут же захотела прикусить язык. «Что же заставило вас изменить традиции?» «Чистая случайность», — ответила я, вспомнив приоткрытую дверь кладовки. «Значит, любопытство и азарт ни при чем», — скептически уточнил мужчина. «Ну, пожалуй, это тоже», — согласилась я. «Все-таки не каждый день обычная кладовка превращается во врата в другой мир». «Что ж, не могу вас винить. Сегодня вечером каждый гость сгорает от желания оказаться счастливчиком, вытянувшим заветный приз», — прохладно сказал собеседник, разглядывая веселящихся людей. «Ведь это гораздо проще, чем добиваться цели собственным трудом», — едко закончил он. Я задумалась. В чем-то он прав, но с другой стороны, чего не делай, как ни старайся, а любви упорным трудом не добиться. «Вы несправедливы! Есть вещи, которые от нас не зависят», — сказала я, думая о счастливых подругах и собственном одиночестве. «Иногда в жизни просто необходима капелька волшебства». «И чего же особенного и недостижимого желает маленькая мисс? Вечной красоты? Безграничной власти над мужчинами? Или, может, сразу над миром?» «Кажется, моим мечтам недостает размаха», — рассмеялась я. «Вы предлагаете исполнить только эти три желания, или я могу загадать свои? Прямо сейчас мне бы очень хотелось потанцевать!» «Могу я хотя бы в своей галлюцинации делать, что хочу?» Колдовские глаза снова обратились на меня, заставив затаить дыхание. Не помню ни одного реального мужчину, от одного взгляда которого у меня бы слабели колени. Он предложил мне руку. «Окажите мне честь. Обещаю не допустить вашего падения, пока вы в моих руках». И почему это прозвучало так двусмысленно? Я вложила руку в его теплую ладонь, и мы влились в стройные ряды танцующих. Мелодия растекалась по венам, даря ощущение легкости и восторг движения. Мой принц уверенно кружил меня по залу. Я даже забыла, что совсем не умею танцевать. В его объятиях я бы с радостью забыла обо всем. Зеленые глаза поймали мой восторженный взгляд и будто потеплели, отражая искры волшебных снежинок. Все было настолько прекрасно, что на минуту у меня сжалось сердце, заставив пожалеть, что это нереально. Время пролетело слишком быстро. Когда музыка на мгновение стихла, мы оказались перед высокими французскими дверьми, ведущими на заснеженную террасу. Кажется, снег здесь был волшебным, потому что холод совсем не ощущался. Мы подошли к перилам, от которых открывался вид на сказочный зимний сад. Укутанные белым деревья, скованные морозцем яркие цветы, будто застывшие всему минуту назад, узорно расписанные тропинки, ведущие вглубь сада и к живописной беседке на берегу замерзшего озера. Какая красота! С губ сорвался восхищенный вздох. Рядом тихо засмеялись. Я повернулась к своему спутнику, весело наблюдавшему за мной. «Все-таки вы не производите впечатление светской львицы». Я хотела возмутиться, но он добавил. «Это комплимент. Вы такая живая, естественное, не стесняйтесь открыто выражать свои эмоции. Я восхищен этим». Моя рука снова очутилась в его, и от нее по всему телу накатывали волны тепла и спокойствия. Его взгляд ласкал мое лицо, будто мог проникнуть за маску. Я же не могла рассмотреть его, но точно знала, что это мой мужчина, тот, кого я всегда ждала. Здесь мы были совсем одни, скрытые ото всех в укромном волшебном уголке. Так чего же я теряюсь? Поцелуй меня. Мой принц пришел в замешательство. Что? Я усмехнулась про себя. Мне понравилось лишить его дара речи. Мое второе желание. Он продолжал непонимающе на меня смотреть. Тогда я поднялась на цыпочки, прильнула к нему и сама прижалась к его губам. В мгновение, казалось, я целую статую, но тут он вздохнул, оттаял и ответил на поцелуй, углубляя его, заставляя меня теряться в водовороте необыкновенных ощущений. Сильные руки обхватили мою талию, крепко прижимая к себе. Губы мягко, но настойчиво скользнули по моим, перехватывая инициативу, вызывая в теле сладостный трепет. Это был лучший поцелуй в моей жизни. Все вокруг словно перестало существовать, остались только мы, сплетенные в тесных объятиях. Где-то вдалеке раздался веселый смех, звон бокалов и бой курантов, отчитывающих время, оставшееся до Нового года. Хорошо, что я не Золушка, и моя сказка не закончится 12. Не успела подумать, как стеклянные двери на террасу с грохотом распахнулись настежь, пропуская десятки светящихся золотых нитей, устремившихся прямо к нам. Я дернулась, испугавшись. Мой спутник же оставался абсолютно спокойным, даже когда толстые нити оплели меня со всех сторон, отрезая от него. Я закричала, но кокон уже начал развеиваться, будто его и не было. Осталась лишь одна тоненькая нить, змейкой, скользнувшая с запястья на тыльную сторону ладони, оставляя за собой сложную вязь, напоминающую татуировку. Пока я пыталась прийти в себя, она переметнулась на руку стоящего рядом мужчины. Он попытался было стряхнуть светящуюся пакость, но ничего не вышло, и через мгновение его руку украшал точно такой же рисунок. Не знаю, кто из нас был поражен больше. Он собирался что-то сказать, но тут в повисшей тишине раздался громкий голос. «Ксюша!» Я оглянулась. Сквозь столпившихся в дверях гостей прорывалась нарядная тетя Клара и мама, выделяющиеся на общем фоне скромным платьем и домашними тапочками. Они неслись ко мне с озабоченным выражением на лицах.